Наставление 77. Многоволненна жизнь. Но, во-первых, молитесь, чтобы кормчий ваш был бодрен и мудр, потом веселите себя упованием достигнуть благого конца. Еще и еще прибудьте благодушны, потерпите, помужайтесь, перенося находящие напасти невидимые и видимые от демонов и людей. Кто не видит, как многоборительна жизнь ваша? Кто не засвидетельствует, как многоскорбен путь ваш? Отсюда каждодневно восстают на вас брани, оттуда поражают мучительные беды, то столкновение с братьями, то по исполнению послушания неприятности и непрестанные толчки. Со всех сторон натиски, как по пучине носимы бываем, переплывая это великое и многобедственное море мира, подняв парус надежды и направляясь к небесам. Но молитесь, во-первых, чтобы ваш правчий божественную силу и отеческими молитвами всегда отверстыми имел очи своего ума и, видя, видел, и бодрствуя, бодрствовал, как добре править кораблем вашим и верой направлять его к пристанищу живота. Потом радуйтесь и веселитесь, что с такими трудами, проплывая море жизни сей, вы наследуете жизнь вечную. Ни за что не должны вы позволять себе колебаться, останавливаться или задержанными быть чем, но благодушно, живо, усиленно выступать и браться за все, чем можно попрать древнего змея дьявола и исполнить заповеди Господни. Юн ты и в новоначале состоишь, восприми смирение и послушание, и держись их, чтобы по добром начале мало-помалу востечь к совершенству. Долго уже носишь схему. Дай признать себя таковым по превосходству добродетели, а не по летам. Слышу, что много у вас речей бывает из-за малости и по недостатку смирения. Говорю это я вам, потому что слышу, что у вас бывают пустоболтания и споры, смуты, раздражение и неистовство, брань, ругательства и раздоры, хотя и не у всех. Спрашиваю вас, братья, откуда это? От каких причин породилось это? Ничего другого, думаю, как от недостатка смирения. Молю уба вас словами апостола, не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте. Не болтайте попусту без всякой пользы и желая поставить на своем, не риторствуйте и не буесловьте, износя то и то, и разные выставляя причины. Кто, вопрошает пророк, есть человек, хотя и живот, любя дни, видите благи, и сам же отвечает, удержи язык твой от зла и усни твое, ежени глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Святый Дорофей, Досифей, Акакий и другие молча, смиренно все принимали и были покойны. Отчего видел дни благи и безмятежную проводил жизнь святый Дорофей? Отчего тем же наслаждались дивный Досифей, преснопамятный Акакий и весь таковых собор? Или, да не сочтено будет сие дерзостью, отчего некоторые из нашего братства и из теперь еще живых и из приставшихся прожили здесь блаженно, без смятений и тревог? Не от этого ли? Не от того ли, что всякий из них считал себя за ничто и готов был покоряться каждому и во всяком деле? Нас тревожат свои желания, и неудовлетворение их беспокоит, ибо забыли о воздаянии за отречение от них. Мне же, чтобы не сказать вам, тщеславие, своя воля и сластолюбие не дают ни жить покойно, ни мирствовать, ни в простоте и ни злобе проходить немногие дни века сего. Итак, кто тревожится и тяготится, себя пусть укоряет, а не ближнего. Кто хочет право шествовать и мирствовать, пусть не настаивает на своих желаниях, и прекратятся печали, умолкнут споры, и звери дикие по его будут мирны с ним. Кроме того, ведайте и верьте, что за ношение одежды, какой не хотим, за починенную обувь, за мантию нежеланную, за перемену послушания, за претерпение брани, за снесение клеветы и за то и то из сих малых вещей предлежит вам Царствие Небесное. Будем же подвязаться, сколько сил есть. Будем подвязаться, угодить Господу. И блажен, кто служение свое так держит и совершает, и исполняет, как бы Бог назирал его. Многие у нас заболевают. Черпите, болящие, и больничники, потрудитесь смиренно. Смотрите, чтобы не было беспорядков при приеме врача. И по выздоровлении не оставайтесь праздными и не вольничайте. Ныне время у нас болезненное, и многие из братьев заболели. Мужайся, больничник, пришло для тебя время делания. Не упусти случая собрать побольше воздаяния за упокоение болящих, патче злата и камней многоценных. Вы же, болящие, соберите плоды терпения. Не требуйте больше того, что дается, чтобы вместе с плотью не заболеть и душою. И для чего вы еще так невежливы, что когда приходит врач, все бежите к нему, все спрашиваете, все показываете члены свои, называете болезни? Не стыдно вам перед мирским человеком? Пожалуй, в другой раз он и вовсе не придет сюда. Потому-то особенно я понуждаюсь заметить вам это и поправить вас. Зачем не соблюдаете вы порядка? Можете по ряду все рассказать о себе и своей болезни, в случае же нужды можете передать через больничника или его помощника. А это обещание только зло. Не так, дети мои, и вперед, чтобы этого не было. Опять, не берите также болезни в повод быть без дела, и по выздоровлению не ходите туда и сюда попусту, и невоздержанны не будьте, чтобы не заболеть опять, отягощая собой здоровых. Но и вы, здравствующие, Господа ради и любви ради братской, терпеливо послужите и понесите немощи немощных. Наставление 78. Как при приближении рабов всячески заботимся, как бы не попасть им в руки, так будем блюстись от мысленных врагов, облегшись в оружие духовное. Не будем поддаваться, но мужественно бороться и достигнем мира без страсти. В нынешнее время страх наводит на нас рабы, которые нападают внезапно и не имущество только расхищают, но пленяют и людей, а которых не забирают, тех безжалостно истребляют, убивая мужей и жен, старых и малых. Но если осмотримся внимательно, то увидим, что и мы не менее страшным нападением и тиранством подвергаемся, только не от людей, а от демонов. Непрестанно они ведут с нами ожесточенную войну, не знающую ни покоя, ни определенного времени. Одного поражают стрелой греха, другого вяжут узами страстей и отводят в плен в мысленный Египет. У того каждый член душевный и телесный наполняют ядом похотений греховных. У этого похищают семя спасительного Слова Божия и томят его гладом. И разнообразные делают сии хищники и тираны наругание над нами и истязание. Блажен между вами такой воин Христов, который, вооружаясь духовным мечом веры, поражает, а не поражается, наносит раны, а не получает их, берет, а не отводится в плен. Но воодушевимся и все мы, и, подняв оружие воинствования нашего, не плотские, а духовные, будем поборать борющих нас, держась в строю и помогая взаимно друг другу. Никто не оставайся без брони, которой по апостолу служит добрая вера, никто не будь без щита, который есть смирение, никто без меча, который есть божественная молитва, никто без шлема, который есть послушание, никто без душевного коня, который есть живая готовность на всякое доброе дело, никто и без прочего вооружения, коим храняется внутренний наш человек. Не допустим врагов наносить нам раны, поражать нас и повергать к ногам своим. Крепкий во бранях Господь, оружием креста, поразивший начало и власть и миродержителя века сего, дал нам власть наступать на змею и скорпию и на всю силу вражию. Смотрите же, не будьте продерзы ибо те, которые пускаются в продерзость, бывают поражаемы как копьем и умирают. Смотрите и не действуйте по страстям, ибо действующие по страстям умирают вечную смертью. Также не вращайте в уме лукавых помыслов, ибо таковые попадают в плен. Не впадайте в прислушание, ибо прислушливые обнажают себя для стрел врага. Не гордитесь, потому что через гордость вы находитесь под мечом греха. Не ленитесь и не оставляйте псалмопения и рукодельного труда, потому что, делая так, предаете себя в руки дьявола. Особенно это бывает, если скрытно действуете худо, а вне являясь иным неким, нежели каковы вы внутри. Про все такое говорит апостол: «Блюдите, как опасно ходите, не яко же не мудрый, но яко же премудрый, искупующий время, яко дни лукавы суть». Поилик уж мы устарели, то должны иметь и достаточную воинскую опытность, а научившийся воевать не боится врагов. Почему прошу и молю вас, честное воинство Господа, священный его народ, избранных его борцов, не будем робеть и поддаваться. Но если получили раны, исцелим их покаянием. Если за кланы оживимся посредством слез и эпитимий, если отведены в мысленный Вавилон, освободимся через причащение честного тела Господа нашего Иисуса Христа. Если таким образом прибудем терпеливо в борении, то брань мал-помалу отстранится, враги убежат, мир бесстрастия воссияет в нас, и мы наречемся сынами Божьими, ибо говорит: «Блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся». Наставление 79. Время бежит. Надо внимать, как вы и делаете, особенно заботясь о смирении и кротости, Христу подражая. Ангелы и святые смотрят. Стыдно не жить как должно, что хотя и трудно, но готовит воздаяние великое. И рай, и ад пред нами. Что кто изберет, то и получит. Кто действует по страстям, того дело дрова и сено, будет он вечно гореть, не сгорая. Время бежит, увлекая нас к концу настоящей жизни, но кто есть, разумевая сией взыскуи, не ждит времени в жизни, равнодушный к делу спасения по коварству козней дьявольских? Кто, шествуя, внимая себе, не поддаваясь беспечности, но в каждодневном приготовлении к смерти всякое дело свое духовное и телесное, представляя пред лице Вседержителя Бога? Кто в земле ока души своей горе в небеса и, рассматривая красоты тамошних видений, всю любовь свою переносит к вожделению тамошнего, паря вместе с горними силами и ни во что вменяя всякие тяжелые неприятности, но благодушно перенося и поношение, и унижение, и злострадание, алчбу и жажду, холод и зной, и вращаясь в среде братства, как каменье честное по написанному? Из вас, впрочем, я вижу не одного или двух, но многих, кои с искренней верой и рвением ищут достодолжного, и притом внимательны к внушениям, послушны, сносливы, откровенны, доверчивы и верны, несмотря на то, что не получили научного образования и не восполняли сего ущерба ни многочтением, ни размышлением, ни заучиванием на память. Одно же только имеют, что наипаче и требуется, и чему подобляют они себя Христу. Именно смирение и кротость. Внимая слову Господа, научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем. Презрите же вниманием вашим на свет и истину, на правоту и кротость, смирение и благость. Удерживайте себя, прошу вас, от всякого раздражения и негодования. Сынове человечестии, взывает святый Давид, доколе тяжкосердии, вскуи любите суету и ищете лжи, доколе поносит враг и раздражит противный. Простите мне, стыжусь ангелов святых, потому что они видят, что у нас, как хранители наши. Стыжусь святых и преподобных отцев, коих образ жизни мы взяли на себя и жизнь которых проводим. Будем же, братья, преподобные совершать преподобно и святое исполнять свято. Не будьте, прошу вас, жестокосерды, непокорливы и противоречивы. Не будьте грубы в словах, гневливы и велеречивы. Не будьте насмешниками, клеветниками и поносителями. Не будьте многоречивы, смехотворны и дерзостны. Будьте боголюбивы, а не блудолюбивы. Молчаливы, а не празднословливы. Довольны будьте бедным одеянием и не любите щеголять. Долу очи, горе же ум имейте. Осматривайтесь кругом, чтобы как-нибудь не уранила вас стрела греха по небрежности вашей. Что же из этого потом? Вместо трудов покою готовится. Вместо подвигов венцы. Вместо поношений честь и слава. Вместо уничижений благохваление. Вместо пронзений радостные приветствия. Вместо рабства власть над 10 городами. Вместо лишения родителей и родных наследие и сонаследие Господа нашего Иисуса Христа за отсечение своей воли с первомучеником Стефаном во дворении. И то временно, текуче и как тень приходящая, а это вечно, бессмертно и конца неимуще. Если желаете улучшить Царствие Небесное, если желаете вкусить жизни вечной, если желаете получить всыновление, если желаете быть обитателями рая, если желаете в лоне Авраама упокоиться, если желаете допущены быть в нерукотворенный невестник или другое, что подобное получить, все сие возможно для вас, доступно, подручно и готово. Но если желаете и противоположной сему части, огня нескончаемого, червя неусыпающего, пламени гиенского, скрежеты, части козлищ, участи проклятых, и это все встретите, чего, однако, да не будет с вами. Но не будет, если не будем жить хорошо, если не стяжем благонастроение, если не установимся в своем чине. Кто таков, тот стяживает и душу свою, стяживает и братьей своих, и меня бедного. Добре действующий и благочестно шествующий, честен пред лицем Господа, честно слово его и лице его, блажен он, и блаженную оставит по себе память. Какую пользу приносит жестокосердому жестокосердие, непокоривому непокоривость, непослушливому непослушание, гордому гордость? Не сокровищет ли он себе гнева в день гнева и откровения праведного суда Божия? И не уподобляется ли дело его дровам, сену и тростью, и не исполнится ли на нем его же дело сгорит, отщетится, сам же спасется так уж де як уже из огня? То есть в будущем веке он будет телесно адским огнем жигом, душою же будет терзаться и раздираться сердцем безмерно и бесконечно, взирая на славу святых, вожделевая ее и лишенным себя, оной видя на вечные веки. Да не постигнет кого-либо из вас такая часть и такое состояние, почему пока еще мы здесь будем очищать себя огнем страха Божия, чтобы не испытать будущего пламени.